Эдгар Аллан По. Наутро после сборища Фритти пробудился от странного сна, в котором принц-многовержец из жесткоусого сказания похитил мягколапку и убежал, унося ее в огромной своей пасти. Фритти в этом сне пытался выхватить ее у похитителя, но многовержец сгробастал его и свирепо рванул. Он почувствовал, как тело его стало во сне растягиваться, становясь тонким, будто рассеивающийся дымок. Весь встряхнувшись, словно отгоняя устрашающую фантазию, хвост трубой встал и совершил утреннее омовение, пригладив сверху донизу взъерошенный сосна мех, ласково вернув на место сбившиеся усы и завершив дело легким щелчком, который привел в полный порядок хвост. Пробираясь сквозь высокую траву за крыльцом, на котором ночевал, он не мог избавиться от ощущения какого-то предзнаменования, которое сон набрасывал на предстоящий день. Это казалось важным по какой-то причине, он не мог ее припомнить и никак не мог забыть этот сон, никак и все тут, но почему? Он сообразил, в чем дело, только упражняя силу удара лапы на дуванчике надлежащей упругости. Мягколапка! Ее не было на сборище, нужно пойти поискать ее, выяснить, что же случилось. Правда, ему стало не так страшно, как ночью. В конце концов, решил он, для ее отсутствия найдется множество причин. Она жила во владениях мурчелов, они могли запереть ее, помешать ей уйти. На этот счет верзилы непредсказуемо. Хвост трубой перешел луг, пробрался сквозь низкий кустарник, обогнув стародавнюю дубраву. Мягколапка жила далековато, и поход отнял у него добрую часть утра. Наконец он пришел к гнездовью мурчелов, одиноко высевшемуся среди окрестных полей. Оно казалось странно пустым, и, приближаясь, он не уловил и привкуса знакомых запахов. Взывая «Мягколапка, хвост трубой здесь! Мя-мя, дружочек!» Он подбежал прыжками, но его встретило лишь молчание. Входная дверь болталась незакрытая, а это было необычно для мурчеловых гнезд. Подобравшись к жилью, он осторожно просунул туда голову, потом вошел. Фритти показалось, что признаков жизни лишилось не одно только жилье мурчелов. Опустело и все кругом. Пол и стены были голы, и когда он шел из комнаты в комнату, даже его мягкая поступь будила эхо. На какой-то ужасающий миг эта пустота напомнила ему исчезновение его семьи, но здесь все-таки было по-другому. Не было запахов ужаса, волнения, ни следа какого-нибудь несчастья. По какой бы причине ни съехали мурчелы, то была естественная причина. Но куда делась мягколапка? Повсеместные поиски не дали ничего, кроме новых пустых комнат. Недоумевающий и обескураженный Фритти убрался во свояси. Он решил, мягколапка, должно быть, сбежала, когда мурчел оставлял свое жилище. Может, как раз сейчас она прячется в лесу, и ей нужны его общество и дружба. После полудня он бродил по лесам, зовя и призывая, но не нашел и следа подруги. Когда настал вечер, пошел за помощью к тонкой кости. Но вдвоем им повезло не больше. Они рыскали там и сям, расспрашивали всех встречных соплеменников, нет ли каких известий, но никто им ничем не помог. Так окончился первый день поисков исчезнувшей мягколапки. Три солнечных восхода миновало без какой-либо весточки о юной Феле. Фритти считал маловероятным, чтобы она попросту покинула округу, но ведь не было найдено ни малейшего признака насилия, да и соплеменники не видели и не слышали ничего необычного. Изо дня в день он продолжал искать ее, измученный, гонимый своими неодолимыми, неотступными бедами. Сперва его семья и логово, потом это. После третьего дня поисков отчаялся даже маркиз. «Это, конечно, ужасно, хвост с трубой», — сказал ему друг. «Но иногда муркла призывает нас, и мы уходим. Ты знаешь это. Мягколапки больше нет, боюсь, это так». Фритти утвердительно кивнул, и маркиз ушел к племени. Однако хвост с трубой не собирался бросать поиски. Он знал, сказанное маркизом правда, но четко чувствовал, хоть и не очень понимал, каким образом, что мягколапка не ушла к Муркле, а живет где-то на земных полях и ждет его помощи. Через несколько дней Фритти разнюхивал лазейку в колючей изгороди, возле которой они с мягколапкой столько раз играли в круть-верть. Ему встретился Ленни Потягуш. Старый охотник приблизился, производя не больше шума, чем осенние листья, шевелимые ветром. С такой уверенной бережливостью движений нес он свое рыжевато-коричневое тело. Когда он подошел вплотную к Фритти, страшно смущенному присутствием матерого кота, то остановился, уселся на задние лапы и устремил на юнца оценивающий взгляд. Пытаясь почтительно склонить голову, хвост с трубой ткнулся носом в колючку и от боли невольно испустил стыдливое мяуканье. Холодный созерцательный взор Потягуша смягчился усмешкой. «Мягкого мяса, Потягуш», — сказал Фритти. «Вы нынче греетесь на солнышке?» Он с неуклюжим движением умолк, а так как день был совсем серым и небо затянуло тучами, Фритти внезапно вовсе потерялся. Лучше бы ему вообще ничего не говорить, а того лучше провалиться сквозь землю под колючий куст. Увидев, что юный кот так растерян, Потягуш фыркнул от смеха и опустился на землю. Лениво разлегся, держа голову высоко, а всем телом выказывая притворную расслабленность. «Приятные пляски, малыш!» — отозвался он и умолк, чтобы величественно зевнуть. «Вижу, ты все еще охотишься за своей, как ее там, мясохапкой, верно?» «Мягколапкой. Да, я все еще ее ищу». «Ну-ну». Старый кот слегка огляделся, словно отыскивая крошечную пустяковую вещь, которую обронил, и, наконец, сказал: «О, да, так оно и есть. Вот именно. Ты хочешь прийти сегодня вечером на обнюх?» «Что?» — Фритти был поражен. Обнюхи устраивались для старейшин и охотников, для обсуждения важнейших дел. «Мне? На обнюх?» — выдохнул он. «Ну, — Потягуш снова зевнул, — насколько я понимаю, хотя всемогущий Харрор знает, что у меня есть занятия посущественнее, чем следить за всей этой вашей приходящей и уходящей мелюзгой, насколько я могу заключить, после минувшего сборища произошло множество исчезновений, 6 или 7. В том числе твоя подружка, хрипомяска». «Мягколапка», — тихонько поправил Фритти, но Потягуш уже исчез. Над стеной висело и светилось око Мурклы, державно мерцая в черноте ночи. «У нас есть еще одно затруднение, и некоторых матерей одолевает беспокойством. Им очень неприятно то, что творится в последнее время. Матери ведь подозрительны, сами знаете». Говорившим был Грязепыт, который проживал в дальнем поселении племени по другую сторону опушки Дубравы. У них были свои собственные сборища, и они редко тесно соприкасались с кланом Фритти. «Вот что я разумею», — продолжал Грязепыт. «Но это неестественно. Я разумею, что мы, конечно, каждый сезон теряем 2-3 котят, а то и взрослых, которые решают рыскать, никому не сказавшись. Феле свойственно тревожиться, если вы унюхиваете смысл, но у нас уже 3 пропавших за несколько дней. Это неестественно». Гость с дальней стороны Дубравы сел, и среди собравшихся вождей клана раздалось приглушенное шипение и перешептывание. У Фритти стало спадать волнение, вызванное присутствием на обнюхе. Услышав и от других рассказы о таинственных исчезновениях, и поняв, что дело это нешуточное, мудрые коты вокруг него трясли головами и в замешательстве поскребывали морды, он вдруг заинтересовался, а не смогут ли они все вместе как-нибудь помочь найти мягколапку. Ему казалось, едва старые коты узнают о его беде, выход будет найден, Но подумать только! Брови и носы блюстителей обычаев клана морщились от тревоги. Хвост с трубой почувствовал, что его покидает надежда.